Рескрипт короля. Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мушкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант. Им изменили лесофеи и больше не плетут гирлянд. Лишь мне восторг и поклонение, и славы пряный фимиам. Моим любовь и песнопения недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен в себе, настолько убежден, что всех прощу, и каждой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов неисчислимое число. Я избран королем поэтов, да будет подданным светло.